Глава 10. Разговор с советником. Арина сидела на стуле и с удовольствием вдыхала запах готовящейся еды. Мал сервировал стол. Было что-то особенно приятное и уютное в том, как эльф разглаживал складки на скатерти, расставлял приборы, ополаскивал бокалы под струей воды. Он двигался по кухне легко, словно танцевал, и если бы смартфон не остался в Цидме, то девушка сняла бы видео. Не для того, чтобы выложить в интернете, а для того, чтобы самой любоваться, оценивать плавное движение. Чувствовалось, что Мэл любит готовить. Арина впервые отдала первенство в приготовлении еды мужчине. Она мыла овощи, чистила и резала их, смешивала прозрачное масло какого-то ореха с чесноком, порезанной зеленью и приправами. Но все остальное делал Малериан. Он жарил, пассеровал, варил, кипятил, добавлял, вливал. В общем, творил особую магию. Магию приготовления пищи. И Арина лишь завороженно наблюдала, как ловко у него это получается. Даже разговоры у них были уютные и вкусные. О том, какие овощи и фрукты есть в разных мирах, о том, как их выращивают, о разных поварских хитростях, о предпочтениях в еде. «Эльфы любят вегетарианские блюда, морепродукты, рыбу», — говорил Мэл, колдуя над сковородой. «Мясо, если едят, то предпочитают нежирное и в основном вместе с овощами и зеленью. Приправ используют много, но острых блюд в национальной кухне нет. А вот драконы обожают сочное, острое мясо в сочетании с простым гарниром вроде каши или пюре из картошки, кабачков или бобовых. Я, как эльф с драконьей кровью, с удовольствием ем и мясо, и овощи, и рыбу». «В общем, можно сказать, предпочтения в еде у тебя человеческие». «А ведь верно», — улыбнулся эльф. «Хотя, возможно, дело в том, что в детстве я много времени проводил с бабушкой, а она человек и приучила меня к разнообразной пище». В высокие бокалы Мэл налил темно-красного вина, которое пахло ежевикой. Рыба получилась изумительной, в меру пряная и острая, она таяла во рту, мягко насыщая желудок. Овощное рагу разнообразило вкус, а вино походило на сок и почти не пьянило. За ужином Мэл и Арина разговаривали. Обо всем и ни о чем. О семье, об учебе, друзьях и подругах. Девушка плохо помнила своих родителей, только бабушку и дедушку, которые вырастили ее. Дали образование, поддерживали и любили. Бабушка умерла после того, как Арина окончила институт, а у деда потом случился инфаркт. Девушка долго выхаживала единственного близкого родственника. Мэл рассказала о своей огромной семье. Драконы и эльфы – долгожители, поэтому он прекрасно знал не только бабушек и дедушек, но и прабабушек и прадедушек. А еще, конечно, были тети, дяди, племянники, родная сестра, а также двоюродные и троюродные братья и сестры. Оказалось, что родители Мэла тоже работали в Цидме и познакомились в одной из экспедиций. Между ними вспыхнуло чувство, и, вернувшись, они провели брачный обряд. Когда Мэлу исполнилось 4, его мать отдала мальчика бабушке на 2 месяца и уехала в экспедицию вместе с отцом. Передать ребенка своей матери она не решилась. У драконов очень ответственно относились к воспитанию детей. И вторая бабушка Мэла ни за что бы не отпустила дочь в экспедицию. Зато свекровь была рада присмотреть за мальчуганом и не видела ничего плохого в том, чтобы невестка строила карьеру. Мать не забрасывала сына, но примерно 5 месяцев в году Мэл проводил у бабушки человека и дедушки эльфа. Отца он видел нечасто, но когда тот приезжал из командировок, старался много времени проводить с семьей. Когда Мэлу исполнился 21 год, его отец погиб в экспедиции. Мать долго не могла смириться с этой новостью, но через 12 лет она встретила мужчину, который оказался ее истинным. Мэл объяснила Арине, что квартероны не часто могут распознать пару, но у его матери сильно выражена драконья кровь, поэтому ей это удалось. Отношения между отчимом и пасынком сложились теплые. Мэл видел, как счастлива мать, и был за нее очень рад. Через несколько лет во втором браке родилась девочка Камила. Мэл любил сестру, часто навещал родителей и привозил ей подарки. Недавно Камила окончила начальную школу, и отец с матерью отвезли девочку на море. По некоторым оговоркам, Арина поняла, что семья Мэлы достаточно состоятельная. У бабушки и деда свой особняк примерно в 2 часах лета от столицы. У родителей многоуровневая квартира в каком-то элитном жилом комплексе. Не заметили, как наступила ночь. Пора было ложиться спать, и Мэл уступил единственную спальню девушке, а себе приготовил постель в кабинете. Арина приняла ванну и заодно протестировала эльфийскую косметику. Мэл показал шампунь, кондиционер и мыло. И теперь девушка хотела добиться таких же гладких волос, как у эльфа. Она вышла из ванны в халате, который прикрывал все тело и ноги до лодыжек. Распаренная, расслабленная, с мокрыми волосами, замотанными в полотенце. И поймала жадный взгляд Малериана. Правда, всего лишь на мгновение, но этого было достаточно, чтобы даже в таком виде почувствовать себя уверенно. Мэл помог Арине, подсушив волосы магией, а потом сотворил заклинание изучения речи. Ощущения были странные, но головной боли или каких-то неприятных последствий девушка не почувствовала. Говорить на эльфийском с непривычки было сложно, но Мэл успокоил, что поначалу всегда так. Он выдал ей свою чистую рубашку с завязками на горловине и, пожелав спокойной ночи, вышел. Арина устала от впечатлений сегодняшнего дня и заснула довольно быстро. Малериан, наоборот, долго не мог уснуть, представляя гостью, спящую в его постели. В какой-то момент он не выдержал и прокрался в спальню, чтобы посмотреть на Арину. Мэл понимал, что это неправильно и выглядит странно, но успокаивал себя тем, что девушка никогда не узнает об этом. Она лежала, обняв подушку. Из-под одеяла торчала маленькая стопа. Темные волосы были собраны в тугую косу, а его рубашка сползла с девичьего плеча, соблазнительно приоткрывая часть груди. Было что-то особенно прекрасное в том, что она лежит в его комнате, в его кровати, в его рубашке. И в том, что теперь подушка будет пахнуть ею. Даже если Мэлу не удастся уговорить ее остаться в их мире, или если их дороги разойдутся, у него будут воспоминания. Эта мысль ужасно не понравилась, и эльф решил, что сделает все для того, чтобы Арина осталась. А если она захочет разорвать помолвку, то он будет обольщать ее еще настойчивей. В конце концов, даже Виктор Сергеевич на его стороне. А это многое значит. Мэл посоветуется с ним, узнает, как ухаживают за девушками в их мире. Арина от него никуда не денется. Он займет все ее свободное время. Будет помогать в учебе, надарит подарков. В общем, сделает все, чтобы фиктивная помолвка стала настоящей. На следующее утро Арина проснулась первой. Она отлично себя чувствовала и была готова к новым свершениям. Мэл еще спал, и девушка не решилась его беспокоить. Вчерашние кулинарные упражнения эльфа пробудили в ней желание показать ему что-нибудь из русской кухни. Например, блины. Где лежат продукты, она уже знала. Проблема была только с содой. Но, поискав, она обнаружила ее в одном из кухонных ящиков. Когда Мэл проснулся, Арина пожарила первые блинчики. «Доброе утро!» – ошарашенно поздоровался он, глядя, как девушка лихо наливает тесто на сковородку. Вообще Арина была гостьей и не должна была готовить завтрак самостоятельно. Но она так органично и правильно смотрелась на его кухне, словно они уже давно живут в браке. И эта мысль Мэлу безумно нравилась. Так захотелось, чтобы после страстной ночи она готовила что-нибудь вкусное на его кухне. «Привет, Засоня!» Арина помахала эльфу лопаточкой. «Блины будешь?» «Да, ни разу не пробовал, но пахнет чудесно». «Вот решила поразить тебя национальной кухней». «Я уже поразился», — признался Мэл. «Чем тебе помочь?» Между делом он выведал рецепт и даже сам попробовал перевернуть тонкое тесто. Не сразу, но это получилось. Потом Арина рассказывала, с чем едят блины, как подают и даже о традиции печь их на масленицу. «А когда девушки готовят завтрак, это тоже какой-то обычай?» — осторожно поинтересовался Мэл. «Нет», — Арина не решилась рассказывать о завтраке в постель. Слишком уж интимная тема. «У нас девушки и женщины часто готовят. И завтраки, и обеды, и ужины. А у вас разве не так?» «Ну, готовят обычно замужние дамы. И то не особенно часто. Бывает, девушка вообще не умеет готовить. Особенно, если она богата. Что же касается мужчин, то тут готовить должен уметь каждый». «Мужчины? Серьезно? У вас готовят мужчины?» «По-разному. Мужчина не обязательно должен готовить постоянно, но уметь обязательно, особенно если в нем есть драконья кровь». «А как это связано?» «Тут опять будет экскурс в прошлое», — с улыбкой предупредил Мэл. «У драконов сильна животная составляющая. Раньше, ухаживая за драконицами, самцы должны были показать прежде всего, что они успешны в охоте. Для того, чтобы произвести впечатление, дракон обращался и охотился. Чаще всего он приносил тушу животного или большой рыбы к ногам своей избранницы. Если драконица ела предложенный дар, то это означало, что она принимает ухаживание. Потом эти традиции видоизменились, и мужчины начали не только охотиться, но и готовить для своих дам. Постепенно этот обычай переняли и эльфы, только без обязательной охоты. Сейчас считается, что каждый мужчина должен уметь готовить, чтобы понравиться девушке». «Вот оно в чем дело. А то, что я поела твоей стряпни, это что-нибудь значит?» «Только то, что тебе понравилось, и то, что ты не против дальнейших ухаживаний. Ты ведь не против?» Хитро посмотрел на нее Мэл. Арина расхохоталась. «Знаешь», — сквозь смех сказала она, «у нас говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, а у вас, значит, наоборот, кормят девушек». «Полагаю, к любому можно найти подход, если его вкусно кормить», — с уверенностью заключил эльф, а потом, чуть придвинувшись к девушке, тихо предложил. «Хочешь, проведем эксперимент?» Он смотрел на нее с веселой хитринкой в карих глазах. В уголках губ застыла улыбка. «Убойное обаяние», — подумала Арина, глядя на прекрасное лицо. «Нельзя мужчинам быть настолько красивыми». «Какой?» — поинтересовалась она. «Я буду готовить для тебя, а ты есть. И каждую неделю мы будем проводить опрос, дабы выяснить, как изменилось твое отношение. Ты будешь рассказывать, что именно ты ко мне чувствуешь», — подпустив в голос сексуальных ноток, объяснял Мэл. «Вот, значит, как», — показательно обиделась Арина. «Я к нему со всей душой, а он эксперименты на меня проводить собирается. Я тебе что, подопытный кролик?» «Тогда проведем взаимный эксперимент», — ничуть не смутившись, предложил он. «Я буду кормить себя, а ты — меня. И каждую неделю опрос. Так что ты тоже можешь на мне поэкспериментировать. Для тебя я готов побыть даже подопытным кроликом. А точнее, подопытным эльфом. Буду фиксировать в дневнике наблюдений вспыхнувшие нежные, трепетные чувства к тебе». «Ага, появившиеся после поедания блинов», — едва сдерживая смех, подсказала Арина. «Скажи, еще графики чертить будем, чтобы узнать, на какой неделе постоянной кормежки отношение из нейтрального перерастет в любовь навеки». «Гениально!» — показательно воодушевился эльф. «Сразу видно научный подход. Графики, диаграммы, аналитика». «Ну, знаешь, для аналитики слишком мало данных. Хотя, если я буду кормить сразу десяток подопытных эльфов...» «Нет-нет, это опасный эксперимент», — сразу отверг идею Мэл. «Я бы даже сказал, опаснейший». «С чего ты это взял?» «А как же? Покормишь ты блинами еще 10 подопытных эльфов, все в тебя влюбятся и подерутся, получат травмы разной степени тяжести, а когда ты выберешь мужья одного, все остальные будут морально подавлены. Ты разобьешь им сердце», — патетично выкрикнул эльф. «Подумай только, травма на всю оставшуюся жизнь. Это чудовищно». «Да, но раз мои блины так опасны и действуют как приворотные, то уверен, что мы можем проводить эти...» Арина изо всех сил постаралась не смеяться. «Бесчеловечные эксперименты. «Да», — гордо заявил Мел. «Мы, как самые преданные науке ученые, должны будем опробовать этот способ на себе, невзирая ни на какие опасности». «Почему это ученые? Ладно ты, но у меня нет специального образования». «ЦИДМ — научное учреждение. Обучать тебя будут, скорее всего, оформив штат в качестве научного сотрудника. Так что, если согласишься на эксперимент, можешь смело называть себя ученым». «А если не соглашусь?» «А если не согласишься, я буду искать другие способы, чтобы завоевать твою любовь», — сказал Мэл. И от его внезапно ставшего серьезным тона у девушки пробежали мурашки по коже. «С ума сойти!» — вдруг поняла Арина. «Неужели он не просто флиртует, а готов на настоящие отношения?» «Зачем?» — спросила она. Голос осип. «Чтобы сделать нашу помолвку настоящей, у меня самое серьезное намерение». «Но ты ведь толком не знаешь меня, и я тоже. А что нам мешает узнать друг друга поближе?» — тоном змея-соблазнителя спросил Мел. Он захотел взять ее ладонь в свои руки, но Арина не позволила. «Ты не хочешь?» — удивился эльф. «Нет, дело не в этом». Девушка встала из-за стола и отошла к окну. Она не знала, что сказать. Ей, с одной стороны, хотелось попробовать построить отношения с Мелом, но, с другой стороны, она уже дважды сильно обожглась и не хотела торопить события. Она знает его меньше суток. Их первая встреча не в счет, а он уже заявляет, что будет добиваться ее любви. «Почему, Арина? Я же вижу, что приятен тебе. Чего ты боишься?» — мягко спросил Мел. «Слишком быстро все происходит». Девушка обняла себя руками, словно замерзла, и, волнуясь, чуть прикусила губу. «Попадание в другой мир — это непонятная случайная помолвка, а теперь какие-то странные традиции ухаживания. Не зная всех этих обычаев, я боюсь, что выйду замуж, просто поев какой-нибудь особой рыбы, подержавшись за камушек или приняв букетик цветов. И потом окажется, что это особая магия. Развестись нельзя, и начнется домострой, вроде «туда не ходи, сюда ходи». «Стоп!» — остановил поток слов Мэл и спокойно продолжил. «Помолвку можно в любой момент разорвать. Нужно только желание. Заставлять тебя никто не будет. И случайно выйти замуж ты не сможешь. От девушки в любом брачном ритуале требуется осознанное согласие, а не просто, как ты говоришь, взяться за камушек или съесть рыбу. Если хочешь, я перескажу тебе свадебные традиции в нашем мире, чтобы ты все понимала». Мал уже пожалел, что начал этот разговор. Слишком явно Арина боялась. И сейчас он был благодарен ее дедушке, который объяснил причину этого страха. «Извини, я думаю, ты слишком торопишься». «Нет, ты просто не понимаешь смысла этого действия. По нашим традициям я должен показать свои намерения. Это значит, что у меня нет обязательств или любовных привязанностей по отношению к другим девушкам. Я не связан договорами. Могу сказать, как у нас принято. Ни одна из дев не обещана мне. Ни одной из дев не обещан я. И в будущем, если мы друг другу понравимся, если захотим, то я готов построить семью с тобой». Мал встал из-за стола и медленно подошел к Арине. Он боялся сделать лишнее движение и все окончательно разрушить. «То есть мужчина как бы уверяет девушку в том, что он с ней не просто развлекается, а имеет далеко идущие планы?» — спросила она. «Да, и девушку это ни к чему не обязывает. Арина, я обещаю тебе, что не буду на тебя давить и принуждать к чему бы то ни было. Я хотел обозначить, что мои намерения прозрачны. Извини, если напугал». «Нет, это ты прости, напридумывала чего-то и испугалась». Сейчас Арина чувствовала себя круглой идиоткой. Она же читала в книгах. Ведь действительно, в прежние времена, следуя этикету, мужчины тоже обозначали свои намерения, и это, как правило, ни к чему девушек не обязывало. То, как вел себя Мел, это все равно, что сказать: Я буду за вами ухаживать и готов к серьезным отношениям. Я не подумал, что ты можешь как-то не так понять. Хорошо, что мы все выяснили, правда? Да. Арина немного помолчала, а потом медленно проговорила. Я тоже никому не обещана, и никто мне не обещан. Любовных привязанностей у меня нет. Широкая улыбка озарила лицо Мэла. «Это значит, ты согласна на эксперимент?» поинтересовался он. «Ну, нужно подумать, посчитать издержки, взвесить все риски. Сам говорил, что эксперимент очень опасен». «Хорошо, значит, проведем контрольные пробы», заявил Мэл. «То есть я еще раз приготовлю, а ты попробуешь. Договорились?» «Вот когда будешь готовить, тогда и договоримся», улыбнувшись, сказала Арина. Постепенно неловкость после откровенного разговора сошла на нет. Совсем скоро их ждала встреча с советником, и к ней надо было должным образом подготовиться. Сначала Арина попросила рассказать ей о нормах приличия. Мэл прочитал краткую лекцию об этикете, о том, как правильно приветствовать старшего, о том, как прощаться, и еще о некоторых нюансах. Есть жесты, которые нельзя показывать, и привычки, которые не стоит демонстрировать. Например, нельзя стучать по зубам. «По чьим?» — не поняла Арина. «И по чужим, и по своим», — хохотнул Мэл. «В нашей истории был такой забавный случай, когда представители двух государств встретились, чтобы подписать торговый договор. Министр финансов одной из стран задумался и начал стучать пишущим пером по зубам. Привычка у него была такая. А у драконов такой жест обозначает агрессию. Что-то вроде «я тебя убью». Как ты понимаешь, договор подписан не был». «О как! А что еще нельзя у вас делать?» «Подходить очень близко, касаться тела и лица. Допускается дотрагиваться только до рук собеседника. Это означает доверие. Нельзя хватать другого за волосы, усы, бороду». «У эльфов есть бороды?» перебила Арина. «Если только у полукровок, и то не часто. Но я сейчас о нормах приличия в целом. Людей и, самое важное, гномов за бороду лучше не хватать. Это считается оскорблением. Кстати, уши тоже под запретом. Нельзя касаться ушей». «Ой, а я ведь трогала у тебя уши», вспомнила девушка. «Когда ты встал на колени и делал мне предложение. Извини, я не знала, что это оскорбительно». «На самом деле нет. Это не оскорбление, а...» Мэл замялся. «У эльфов уши чувствительные, и это вроде интимной ласки». «Я не знала». «Да я сам тоже был хорош. Ладно, сейчас не об этом». Вдруг их беседу прервал звонок в дверь. Оказалось, что пришел курьер. Только ночью Мэл сообразил, что Арине не в чем будет пойти навстречу. Растянутая футболка и шорты не являлись совсем уж неприличной одеждой, но идти так по улице не стоило, поэтому он заказал несколько комплектов одежды с доставкой. Размер прикинул на глаз. Единственное, с чем возникла проблема – обувь. Ее пришлось заказывать отдельно в детском магазине. Арина пришла в восторг от эльфийской дышащей ткани, которая немного тянулась, и поэтому села по ее фигуре идеально. Она выбрала комплект из длинной туники и обтягивающих штанов. К ним прилагался широкий пояс, который завязывался особым узлом. Обувью оказались босоножки на небольшом каблуке, удобные и немаркие. Мэл смотрел на часы и вздыхал. Доставку из ювелирного магазина пришлось отменить, поскольку курьер не успевал приехать вовремя. До Цидмы шли неспешно, обсуждая, что именно должно быть включено в договор с советником. «Твой дедушка выглядит старше своего возраста, но с нашим уровнем магии и медицины, полагаю, можно помочь ему немного помолодеть», — говорил Мэл. «А Висаль предоставит лучших специалистов. Думаю, можно будет договориться о том, чтобы твой дед пожил тут, пока ты будешь учиться». «Не знаю, согласится ли он переезжать», — протянула Арина. «А ему точно смогут помочь сердцем? Дедушка пережил инфаркт и до сих пор иногда мучается из-за боли в груди». «Я не специалист, не могу сказать. Он может приехать на какое-то время сюда, его тут осмотрят лекари, вынесут вердикт. а дальше все обсуждаемо». Индион встретил их приветливо. Арина поняла, что волнуется гораздо больше, чем вчера. Ведь тогда все переговоры вел Мэл, а теперь ей самой предстоит договариваться. Девушка готовилась к серьезному противостоянию, но советник, выслушав просьбу, пообещал всячески содействовать. Разрешение на посещение земли выписал на двоих, не споря. Правда, кинул на Миллериана долгий, говорящий взгляд. На что именно хотел намекнуть Индион, она не поняла, но отметила про себя эти переглядывания. Перемещаться решили тотчас же, тем более особой подготовки не требовалось. Мал сразу взял магические кристаллы и какие-то приборы, чтобы создать обратный портал и перенести с собой двух пассажиров. На голову эльфу Арина повязала бандану, которая скрывала приметные уши. Погода стояла примерно одинаковая. Здесь была ранняя весна, а на Земле, в России, конец августа. Да и время отличалось примерно на 2 часа. Врата древних произвели на Арину неизгладимое впечатление. Она представляла простую арку, вроде тех, под которыми женят молодых, но артефакт превзошел все ее ожидания. Это было монументальное строение, напоминающее широкий проход в огромную пещеру. Во врата свободно мог въехать большущий грузовик, а то и не один. Но самое удивительное случилось, когда артефакт активировали. Символы, оплетающие врата, засветились, и Арина ахнула от восторга. Огромная зала озарилась призрачным светом. Девушка подходила к вратам с трепетом. Мэл объяснил, где именно настраиваются координаты, ввел нужные данные, и через несколько секунд в арке портала показался лес, рядом с маленьким городком, где жила Арина с дедушкой. «Задержи дыхание, а потом заходи», — проинструктировал Мэл. Он видел, что девушка волнуется, поэтому взял ее за руку и потянул в портал. Перед глазами словно вспыхнула лампочка, и они вышли из арки в знакомом лесу. «Сумасшедшее ощущение», — поделилась впечатлением Марина. «Врата — это мощь, которую всем сердцем чувствуешь. Скажи, Мэл, а зачем запускать такую огромную махину ради нас двоих? Разве нет каких-то порталов поменьше? Ты же рассказывал, что мог переместиться, начертив пентаграмму». «Можно, но здесь есть несколько нюансов. Во-первых, после нас врата будут использовать для отправки снаряжения в тот мир, куда мы планируем переселяться. Во-вторых, при переходе из мира в мир через врата ты не тратишь свою магию. Если бы мы прыгнули через пентаграмму, то мне бы пришлось восстанавливать магию, а здесь это сложно сделать». «Получается, обратно ты будешь тратить свою магию?» «Частично, потому что мы переместимся в Цидм и выйдем из врат. То есть последний этап перехода поддержит магия арки. Но мне придется здорово выложиться, ведь прыгать предстоит из безмагического мира через пентаграмму, которая тратит собственную магию. Это довольно затратно, особенно если учесть, что нас будет трое». «А если твоей магии не хватит?» «Хватит. Я все рассчитал. Взял дополнительные магические кристаллы. Даже небольшой запас есть». В родном городке ничего не изменилось. Гавкали собаки, шумели машины. Арине кивали соседки, бегали дети и, как обычно, ворчала Акулина Федоровна. Когда Мэл и Арина проходили мимо нее, она решила сцедить яд. «Совсем стыд потеряла девка!» Якобы своей подружке, но так, чтобы все слышали, неприязненно сказала вредная бабка. «Дедушка ее второй день ищет, а она по мужикам шляется». «Моя невеста», — ледяным голосом вмешался Мэл, — «попала в сложную ситуацию, поэтому не смогла сразу предупредить дедушку. Она нигде не шлялась, она договаривалась насчет нового места работы и лечения для Виктора Сергеевича. И, кстати, он последние сутки знал, где его внучка». Не глядя на акулу, Малериан потянул Арину к подъезду. Девушке, с одной стороны, было ужасно стыдно за такое поведение соседки, а с другой стороны, приятно, потому что жених, пусть и фиктивный, жестко поставил Акулину Федоровну на место.